Новый этап развития российского общества ставит с особой остротой вопрос о создании правового пространства. Соловьева, 2002. Это означает необходимость более широкого подхода к психологической проблематике права. В частности, сюда можно отнести такое новое явление, как возникновение суда присяжных. Кроме того, что освоение этого нового поля правосудия представляет серьезную задачу для юристов, проблема требует и вмешательства социальных психологов. Круг социально-психологических проблем описан в литературе Майерс, 1998. Он включает в себя и анализ психологического рисунка деятельности присяжных, и изучение их как особой социальной группы, и отношение населения к этой форме судопроизводства. В нашей стране такие исследования также начинают успешно развертываться. Еще более широкая проблема — это проблема прав человека, прикладных социально-психологических исследований, как, впрочем, и фундаментальных, в этой сфере практически нет. Их появление, возможно, связано с разработками политической психологии. Прикладные исследования и практическая работа социального психолога в сфере политики — относительно новая сфера деятельности в нашей стране, хотя вообще такой опыт в мировой социальной психологии давно накоплен. Первые работы, принадлежащие Ласуэллу, относятся к 1930 годам. Обозначена специальная ветвь психологической науки — политическая психология, в фундаментальных работах по которой выявлен круг и практических ее приложений. Перечень проблем политики, в анализе которых есть место для социальной психологии, очевиден. Это психологические факторы принятия политических решений, психологические условия их восприятия, роль личностных характеристик и имиджа политического деятеля, политическая социализация и многое другое. Однако проблемы эти в большей степени разработаны как теоретические. Делигенский, 1994, Шестопал, 1990. Что же касается практических приложений социальной психологии в этой сфере, то кое-какие попытки предпринимаются в последнее время и здесь. Одним из важных направлений практической работы психолога в сфере политики является политическое консультирование. Этот тип деятельности получает все более и более широкое распространение, к нему привлечены различные специалисты. Так обозначено два вида политического консультирования – внутреннее и внешнее – Егорова – Гантман, Минтусов, 1999. Внутреннее консультирование осуществляется специальным штатом людей, непосредственно работающих с каким-либо крупным политическим деятелем и выполняющих три различные роли – помощник, советник и консультант. Профессиональные психологи редко занимают эти должности, и их работа в основном связана с внешним консультированием, когда политик приглашает не в штат, а для эпизодических консультаций специалистов по гуманитарным наукам, в том числе психологов, социальных психологов. На долю последних выпадают следующие задачи. А. Работа с имиджем клиента и разработка элементов его стратегии в проведении определенной политической линии. Б. Работа с личностью клиента, психодиагностика, тренинг, коррекция публичных выступлений. В. Непосредственная работа в избирательных кампаниях, изучение электората и его требований к кандидату, сопровождение кандидата во время поездок и прочее. Там же, страницы 259 и 268.